Глава 4. Макс. Размашистым шагом иду в кабинет начальства. И так злой, как собака. Спал от силы часа два, и то в рабочем кресле. А тут вот это недоразумение. Охренели, что ли, в конец? Только бабы мне не хватало для полного счастья. Надеюсь, это просто ошибка. Потому что если чья-то идиотская шутка, завалю нахрен, чтобы не размножались. Дверь в кабинет Стаса приоткрыта. Решительно толкаю и вхожу в кабинет. «Марьянин, ты охренел?» Рявкает начальник ОМВД, словно только и ждал меня. «Стучаться не учили?» «Да, блядь, специально, что ли, подстроил, чтобы выдрать?» «Это срочно. Цежу сквозь зубы». «Выйди и зайди, как положено», — сверлит строгим глазом. «Спорить бессмысленно, все равно додавит. Если уж Волков взялся кого-то строить, то с большей долей вероятности доведет дело до конца. Психую и выхожу, прикрывая за собой дверь и шумно выдыхаю, смиряя эмоции внутри». Громко стучу и, услышав короткое «да», открываю дверь. «Товарищ полковник, разрешите?» «Заходи», — довольно усмехается Стас и откидывается на спинку кресла. «Чё у тебя за пожар?» Закрываю дверь и подхожу ближе, чтобы не орать на весь отдел. «Какого хрена ты творишь?» — шеплю зло. «Вот сейчас не понял». Стас хмурится и бегает по моему лицу внимательным взглядом. «Баба в СКП! Ты охренел?» — взрывает меня. «Сам не знаю, что меня бесит больше. То, что это баба, или то, что это именно та баба. Безусловно, за дело, но не до такой степени, чтобы боковать. Я уж и забыл о том инциденте». «Тон попроще сделай», — сухо бросает Стас и подозрительно прищуривается. «Забыл, с кем говоришь?» «Это ты, походу, забыл, что мы здесь не в бирюльке играем», — звучно припечатываю ладони к столешнице. «Я что с ней в полях буду делать? Сопли подтирать?» Выдыхаю, качая головой. Все же бессонная ночь и лошадиная доза кофеина не пошли на пользу. Заряд энергии стремительно испаряется, а вместе с ней и работоспособность. «Разберешься, не маленький», — хмыкает начальник. «Что-то еще?» «Стас, напряженно смотрю на него. Он же не может не понимать, что творит. Это решенный вопрос, приказом сверху». «Не гони», — криво усмехаюсь. «Я узнавал». Но Стас непробиваемый. Ни один мускул не дергается на его лице. «Личная просьба Емпольской», — все же признается он. «Доволен?» «Заебись», — тяну я. «Ты своей бабе отказать не можешь, а девку под пули подставляешь». «Чё ты несешь?» — рычит Стас, по инерции вскакивает и дергается в мою сторону. «Не жалко? Молодая совсем, симпатичная, грохнут же». Я перегибаю, но сдерживаться не получается. Нет больше ресурса. Выжгла все нахрен волной ярости. Бесит такая безответственность. Совсем не думает о последствиях, а потом хороним с почестями. «Ты от меня-то чего хочешь?» Шумно выдыхает и плюхается обратно в кресло. «Понимание?» «Я понимаю, но...» Театральная пауза, и мое сердце замирает. Она остается. «Это пиздец», — заключаю я. «Просто полный финиш. Возить теперь с собой эту мартышку с гранатой и ждать, пока выкинет какой-нибудь фортель». Не работать, а охранять ненормально, что вечно лезет на рожон. Я счастлив. Нахер, закрыть ее в кабинете и пусть бумажки перебирает. «Макс, ну ты же взрослый мальчик и знаешь, как это делается», — спокойно поясняет Стас. «Я не могу ее перевести, но ты всегда можешь ее подставить. И сольем потихоньку за профнепригодность». «В смысле подставить?» Хмурюсь, не до конца понимая, что конкретно он имеет в виду. «Это же подло и нечестно». «Фантазию включи», — хмыкает Волков. «Да это бред». «Других вариантов нет». Разводит он руки в сторону. «Все, иди работай». Качаю головой и разворачиваюсь. «Надо что-то придумать. Нельзя ей оставаться. Не женская это работа. Вон есть следствие, дознание, ПНД. А у оперов девочкам делать нечего». «Да, пусть ко мне зайдет. Я хоть посмотрю, из-за чего весь кипиш». Летит мне в спину. Невольно напрягаюсь и оборачиваюсь. «Задницу подними и сам сходи». «Вот ты уже за нее и впрягаешься», — издевательски смеется Стас. «А говоришь, не сработаетесь». «Да пошел ты», — хмыкаю и выхожу из кабинета. «Ну и что, Марьянин, как теперь разруливать будешь? Да хер его знает. Но так точно не оставлю, принципиально. Иду к кабинету оперов. Знакомиться будем, значит. Надо, кстати, выяснить, что у нее там за покровитель такой наверху, раз сама Емпольская за нее просила». Хотя по-другому Стаса было бы и не уломать. Интересно, как все складывается. За дверью непривычно тихо. Что за херня? открываю дверь и ловлю на себе внимательные взгляды. «Чё застыли? Работы нет? Так я сейчас добавлю», рявкую, приводя всех в тонус и одновременно скрывая раздражение. Девчонка смотрит на меня, а губы мелко дрожат, словно вот-вот заплачет. И глазища еще такие огромные. Синие-синие. Ебануться про войну. Ну и что я с ней делать буду?